создавали из него чудеса. Они его красили, что-то рисовали, вручную расшивали серебром, золотом, камнями, и в результате получалось произведение искусства. На готовые костюмы сбегались смотреть из всех цехов. Я их все по очереди надевала, а кругом шло ликование и восторги. В этот день я приносила дюжину шампанского, и мы обмывали плоды наших общих трудов, как новый корабль перед спуском на воду. Так и на этот раз, вооружившись французскими журналами той эпохи и, конечно, неизменным туфельным атласом, мы ломали головы. Как же сотворить из него маломальски приличный гардероб дамы с камелиями, чьи умопомрачительные наряды лишали сна парижанок? «Пойдемте, Галина Павловна, со мною. Я кое-что вам покажу», — услышала я шепот рядом стоящей мастерицы. Мы вошли с нею в небольшой чулан, и когда она включила свет, я увидела на полу груду облачений священнослужителей. Старинная парча, тяжелая шелка с ручной вышивкой, изумительной работы. «Откуда это у вас?» «Да из кремлевских подвалов прислали. Может, нам пригодится. У них этим добром подвалы забиты, девать некуда». «Но это же музейные ценности! А кому они теперь нужны? Вы же знаете. Подумайте, может, вам платье из них сшить? Мы все равно должны их на что-то использовать». «Да как же можно красоту такую резать? А видите, в углу обрезки серебряной парчи? Мы их на декорации наклеиваем. Я вам советую, красота-то какая, а все прахом идет». «Нет, на блудницу мы все-таки из этих вещей шить платья не будем. А вот я скоро Марфу в царской невесте буду петь. Тогда уж вы мне из них закатите костюмы. Пусть хоть люди-то полюбуются. А теперь берегите и не давайте никому». «Не дам, не волнуйтесь. Из артистов я только вам и показала. Жалко, не уследила, вон сколько уже разрезали на лоскуты». «Ну, так что же с Травиатой будем делать?» «А что делать? Туфельный атлас. На первый акт белый. Нашейте на него серебряные аппликации. А на третий — красный, и разошьете красными камнями. Что мне вас учить? Сами знаете». «Да уж, Галина Павловна, не подкачаем. Такие платья сошьем, что здесь и не видывали». Прежде чем начать сценические репетиции, я спросила Покровского, что он думает об образе Виолетты. «Играйте весь первый акт так, чтобы никому в голову не пришло, что вы опасно больны, и в последнем акте вам суждено умереть. Для всех окружающих Виолетта — обольстительная любовница, и она хочет, чтобы только такую ее видели. Чахоточные куртизанки не в большой цене». Он мог мне больше ничего не говорить. Весь образ Виолетты сразу четко вырисовывался в моем воображении. Покровский любил со мной работать. В одной из статей он написал: «Вы скажете Галине Павловне только фразу, и она напишет после нее книгу, но только лучше, чем вы предполагали». «Мой любимый, дорогой учитель, верный рыцарь оперы, открывший мне прекрасный мир оперного искусства. 22 года создавала я с ним свои роли, от первой до самой последней, и навсегда осталась пленницей его феноменальной одаренности и глубочайшей эрудиции. После него я уже больше ни с кем не могла работать. Со мною он поставил Фиделио, Войну и мир, Фальстафа, Пиковую даму, Снегурочку, Семена Катко, Тоску, Игрока, а также сделал вторые редакции Онегина, Франчески да Римини, с ним я готовила Аиду, Баттерфляй. выдающийся режиссер-постановщик, блестящий человек. Когда он увлекался в работе, то кричал, ругался, и часто артисты обижались на него за это –